13. Но в психбольнице на июльских днях никто не выходит, хотя от поездки у всех стресс, а многие находятся уже на грани нервного срыва. Более того, в последний момент в вагон заскакивает Весте, что приводит кондуктора Пелле в бешенство и замешательство одновременно. С одной стороны, она, как кондуктор, должна потребовать оплатить проезд, и если тот не заплатит, вывести зайца из салона. С другой, все осудят ее за бессердечие. Дело в том, что Весте – маленький братишка Риста, мужа Пелли. Но поскольку он полоумный, Пелли убедила мужа отдать Весте в интернат для дефективных детей. Но Весте не хочет учиться в интернате. Он, как и все взрослые, хочет крутиться, словно белка в колесе, превращая время в деньги. Снова и снова убегая из интерната, Весте вместе с Аской и Алка рыщет в городском парке дубки. И если стеклотару и алюминиевые пивные банки забирают себе Алка и Аска, то жестяные крышки пробки достаются Весте. Пробки Весте подкладывает под трамвайные колеса, и когда трамвай их расплющивает, они становятся похожими на монетки. Это сакральное алхимическое превращение неблагородных металлов в деньги волнует Весте так сильно, что он чувствует себя весьма значимым человеком. Ведь теперь Весте ничем не отличается от старшего брата Риста, а значит, он имеет право вернуться домой на трамвае. На том самом, на котором его отвезли в интернат. Вот сейчас кондуктор Пелле подойдет к нему с просьбой оплатить билет, а он сразу предъявит ей все свои сокровища, и тогда уже Пелле не будет цедить сквозь зубы, что Весте, мол, дармоед, что сел к ним с мужем на шею, что жрет и катается бесплатно. «Может быть, тогда, — мечтает Весте, — Пелле смягчится и даже разрешит мне пожить дома». Пелле требовала от своего мужа только одного — денег, а Ариста и не сопротивлялся. Каждый божий день он ходил на работу, а в выходной садился на трамвай и ехал в городской парк Дубки, или в Еловый сквер, или на Липовую аллею, где собирал, не разгибая спины, водянику и голубику. На работе в лесу Ариста собирал морожку-денежку, а в городском парке ягоду-круплянику или барашки, ту же землянику, но только крупнее и слаще. Но это летом, не сейчас. И все бы ничего, так бы и текла по губам незатейливая жизнь Ариста и Пелле, если бы Пелле не относилась с предубеждением к братишке мужа, будто он многое ест, когда приходит из интерната в гости».